Шерлок Холмс был мастер в искусстве ободрить смиренного свидетеля. И очень скоро, в уединении покинутой комнаты Годфри Стаунтона, он извлек из швейцара все, что тот мог сообщить. Ночной посетитель был не господин и не рабочий. Он просто был, как описал его швейцар, чем-то средним. Человек лет 50, с седой бородой и бледным лицом, скромно одетый. Он сам казался взволнованным. Швейцар заметил, что у него дрожала рука, когда он протянул записку. Годфри Стаунтон смял записку и сунул ее в карман. Он не пожал руки человеку в передней. Они обменялись несколькими фразами, из которых швейцар уловил одно только слово «время». Затем они поспешно вышли. Было ровно половина одиннадцатого на часах в передней. «Посмотрим», — сказал Холмс, садясь на постель Стаунтона. «Вы дневной швейцар, не так ли?» «Да, сэр. Я сменяюсь в 11 часов». «Ночной швейцар ничего не видел?» «Нет, сэр. Одна компания вернулась поздно из театра. Никто больше не приходил». «Вы дежурили вчера целый день?» «Да, сэр». «Относили ли вы какие-нибудь послания мистеру Стаунтону?» «Да, сэр, одну телеграмму». «А, это интересно. В котором часу?» «Около 6». «Где находился мистер Стаунтон, когда он ее получил?» «Здесь, в своей комнате». «Видели ли вы, как он ее читал?» «Да, сэр, я дожидался, не будет ли ответа». «Ну и что же?» «Он написал ответ». «Вы отнесли этот ответ?» «Нет, он сам его отнес». «Но писал он в вашем присутствии?» «Да, сэр». «Я стоял у дверей, а он сидел у этого стола, повернувшись ко мне спиной. Когда он написал телеграмму, то сказал: можете идти, швейцар, я сам отправлю ее». «Чем он писал ее?» «Пером, сэр». «На одном из этих телеграфных бланков?» «Да, сэр, на верхнем». Холмс встал. Взяв бланки, он поднес их к окну и тщательно осмотрел верхний из них. «Как жаль, что он не написал телеграмму карандашом», — сказал он с досадой, бросая бланки на стол. «Вы, без сомнения, часто замечали, Ватсон, что след от карандаша проходит насквозь. Факт, расторгший немало счастливых браков. Но здесь я не вижу никаких следов. Однако же я рад заметить, что он писал мягким, тупым пером, и не сомневаюсь, что мы найдем какой-нибудь отпечаток на этом промокательном прессе». «Ага, вот и он». Холмс оторвал полоску промокательной бумаги и показал нам какие-то иероглифы. Сервилл Овертон был очень взволнован. «Поднесите к зеркалу!» — воскликнул он. «В этом нет надобности», — возразил Холмс. «Бумага тонка, и на обратной стороне мы прочтем послание». «Вот оно!» Холмс повернул полоску, и мы прочитали: «Не покидайте нас, Бога ради!» «Это конец телеграммы, которую Годфри Стаунтон отправил за несколько часов до своего исчезновения. Недостает по меньшей мере 6 слов. Но то, что осталось, не покидайте нас, Бога ради, доказывает, что молодой человек видел приближение страшной опасности, от которой кто-то мог его спасти. Нас, заметьте. Тут замешана еще одна личность. Кто бы мог это быть? Как не бледнолицый бородатый мужчина, который сам, казалось, был в таком нервном состоянии. Какая же может существовать связь между Годфри Стаунтоном и бородатым мужчиной? И что это за третий источник, из которого оба ожидали помощи в надвигавшейся опасности? Наше расследование уже свелось к этим вопросам. «Нам остается только узнать, кому была адресована телеграмма», — вставил я. «Именно, милый Ватсон. Ваша мысль, хоть и глубокая, пришла уже мне в голову. Но вы, вероятно, знаете, что если пойдете на почту и попросите показать вам копию телеграммы, посланной не вами, то встретите со стороны чиновников нежелание оказать вам эту любезность. В этих делах так много канцелярского формализма. Однако же я не сомневаюсь, что с известной тонкостью и деликатностью мы достигнем цели. А пока я бы хотел в вашем присутствии, мистер Овертон, просмотреть эти бумаги, оставленные на столе.